Ваша честь, мы обращаемся с просьбой зарегистрировать ее как улику, сказал Хэмилтон Бергер. Протест, заявил Мейсон. Это заявление некомпетентное, не имеющее отношения к делу, несущественное. Никакой связи не установлено между пузырьком и подзащитной. Кроме того, суд должен обратить внимание на то, что этот пузырек содержит белый порошок. Можно считать доказанным, что если Элизабет Бэйн и была отравлена, то тремя таблетками пятигранной формы, что... Минуточку, вмешался Хэмилтон Бергер. Если суду будет угодно, мы можем связать данную улику с подзащитной, вызвав двух других свидетелей. Предвидя протест мистера Мейсона, я попросил бы мистера Бэйна сейчас отойти в сторонку и дать возможность пройти двум другим свидетелям, которые смогут устранить вопросы, поднятые в протесте. В таком случае, распорядился судья Ховисон, я предложил бы, чтобы вы просто заявили о вызове для установления личности свидетеля, и потом, закончив с ним, вы смогли бы вызвать других. Предложение не вписывалось в стратегию Бергера, и на его лице появилась недовольная гримаса. «Ваша честь», — обратился он к судье, — «один из свидетелей находится в Гонолулу. Крайне важно, чтобы он появился здесь для дачи показаний. Мне необходимо время, чтобы вызвать его сюда». «О чем он собирается давать показания?» — спросил адвокат. Хэмилтон Бергер с удовольствием повернулся к Мейсону. «Этот свидетель, — сказал он, — служащий аптеки в Гонолулу. Он установит соответствие личности подзащитной с той женщиной, которая зашла в его аптеку и попросила продать мышьяк, чтобы отравить кошку, которая якобы создавала невообразимый шум в округе, терроризировала соседей, душила цыплят и пугала детей. Он представит журнал записи ядов, где имеется подпись подзащитной и дата продажи мышьяка. Зачем же, небрежно заметил Мейсон, нет никакой необходимости тащить сюда свидетеля из Гонолулу. Мы решим этот вопрос путем соглашения адвокатов двух сторон в процессе. Вы что, готовы на соглашение? Ну, разумеется. Тем же небрежным тоном заявил Мейсон. О чем тут спорить? Конечно же, мы пойдем на соглашение. О, я понимаю. Не в силах понять тактику своего противника, зло бросил Бергер. Принимаю во внимание истерику подзащитной. Достаточно, господин окружной прокурор резко возразил судья Ховисон. Ограничьтесь в ваших замечаниях процессуальными рамками. Ввиду согласия адвоката защиты, декларация доказательства, только что заявленная окружным прокурором, считается частью улик в этом деле. И Хэмилтон Бергер продолжил, явно застигнутый врасплох, этот свидетель установит идентичность переданного подзащитной пузырька и наклейки на нем, представит образцы печатной продукции на пишущей машинке аптеки, и мы надеемся, что эксперт-графолог докажет, что это наклейка. Никаких проблем, подтвердил Мейсон. Мы признаем и наклейку с надписью. В соответствии с соглашением все это тоже рассматривается как улика, распорядился судья Ховисон. Ввиду согласия мистера Мейсона, это, насколько я понимаю, снимает протест защиты о том, что пузырек не был связан с подзащитной. Совершенно правильно, Ваша честь, сказал Мейсон, вежливо улыбаясь. Просто я хотел удостовериться, что доказательство имело место. Это единственная цель моего протеста. Далее я хотел бы спросить окружного прокурора, сейчас нет какого-либо другого доказательства о связи этого пузырька с подзащитной. Если оно имеется, давайте представим его сейчас, а потом мы согласимся, что пузырек может быть зачтен как улика. «Есть и другая улика», — сказал Хэмилтон Бергер. «Представьте ее». «Я предпочел бы представить ее позднее». «Тогда», — повысил голос Мейсон, — «я возобновляю протест по факту, что улика с пузырьком неправомочная, не относящаяся к делу и несущественная. Нет доказательства, связывающего этот конкретный пузырек с подзащитной». «Ну ладно, хорошо», — вздохнул Хэмилтон Бергер. «На оберточной бумаге имеются отпечатки пальцев подзащитной со следами флуоресцентного порошка, идентичного тому, каким была опылена шкатулка с драгоценностями. При ультрафиолетовом свете видны излучения, а отпечатки идентичны отпечаткам пальцев подзащитной». «Вы в этом уверены?» — задал вопрос Мейсон. «Я в этом уверен. И в суде находится эксперт по дактилоскопии, который подтвердит это под присягой». «Тогда я пойду на соглашение», — весело заявил Мейсон. «Давайте-ка не будем спешить», — нахмурился судья Ховисон. «Мне, откровенно говоря, не очень нравится, что защита так легко идет на соглашение с обвинением в таком серьезном деле, тем более по такой важной улике. Господин окружной прокурор, я все-таки попрошу вас вызвать указанного свидетеля». «Прекрасно», — охотно согласился Бергер. «Если суд позволит мистеру Бэйну покинуть свидетельскую ложу, я вызову сержанта Холкомба». Отошедшего в сторону Натана Бэйна сменил сержант Холкомб, который, проходя в свидетельскую ложу для дачи показаний, не смог сдержаться и бросил на Перри Мейсона злорадный, полный торжества взгляд. «Я показываю вам пузырек и попрошу ответить, видели ли вы его раньше?» «Да, сэр. Где?» «Он был найден 17 сентября на земельном участке мистера Бэйна у забора в саду. Теперь я показываю вам вот эту бумагу и попрошу вас ответить, что это такое?» «Ею был обернут пузырек. Это оберточная бумага». «Вы обследовали бумагу?» «Да, сэр». «Что вы на ней нашли?» «Отпечаток среднего пальца правой руки подзащитной. Этот отпечаток, между прочим, имеет слабые следы флуоресценции. Другими словами, при ультрафиолетовом свете проявляются те же самые безошибочные признаки порошка, который был на шкатулке с драгоценностями в гостиной мистера Бэйна».